«Арзамас» представляет курс «Краткая история феминизма». Лекция пятая. «Как поссорились феминизм и большевизм», рассказывает Ольга Шнырова. Наша сегодняшняя лекция посвящена участию женщин в коммунистическом движении международном. Это история про то, как буржуазная феминистская повестка была использована коммунистами и потом успешно ликвидирована, скажем так. Я специалист по истории феминизма, но так получилось, что заниматься этой темой меня подвигло просто ощущение большой несправедливости в отношении международного женского коммунистического движения. Уже лет 10 назад я участвовала в проекте, посвященном истории феминистского движения, и меня попросили посмотреть, что вообще в российских архивах по этому вопросу есть. Было известно, что в начале 2000-х годов архив Коминтерна был полностью оцифрован. Когда я стала разбираться, то выяснилось, что весь архив Коминтерна был оцифрован, за исключением архива Международного женского секретариата. Хотя, в общем-то, это была очень важная составляющая международного коммунистического движения. Так получилось, что я чуть ли не первой к этим ветхим листочкам получила доступ. И то, что я сегодня буду рассказывать, это то, что я нашла в этих архивах. Там действительно довольно много всего интересного. Прежде чем мы начнем, имеет смысл обратиться к истории создания Коминтерна. В России произошла первая успешная социалистическая революция. К власти пришли большевики, в 1918 году начинается гражданская война, и Советской Республике, чтобы выжить, нужно было напряжение всех сил и привлечение всех, кто мог их поддержать. Большевики обратили внимание на левое крыло социал-демократии. В результате Первой мировой войны, во Втором социалистическом интернационале, возникли серьезные разногласия, что привело фактически к расколу этой организации на умеренное и левое крыло. Левое крыло социал-демократии было идейно близко к большевикам и использовалось ими для создания своего третьего интернационала в 1919 году. Они назвали его коммунистический интернационал или Коминтерн. К 1920 году большевики и часть коммунистов, хотя не все, пришли к выводу о том, что организовывать только мужчин нерационально, что надо бы еще организовать и женщин. Женщины – это тоже очень важная сила, которая может оказать поддержку. Действительно, женщины, симпатизировавшие большевикам, приняли очень активное участие в гражданской войне. Женщины из партии большевиков тоже забирали в армию и использовали в качестве комиссаров, ну и просто как бойцов. В общем и целом, большевики начали привлекать работниц на свою сторону, но это было для них не так просто, потому что начинается достаточно серьезная конкуренция между феминистками и большевиками. И впоследствии, когда большевики пришли к власти, они тем более продолжали рассматривать феминисток как своих конкурентов. Они были выходцами из буржуазных слоев и носителями чуждой буржуазной идеологии. Но те лозунги, которые они пропагандировали о равенстве, оплате труда, возможности создания женских профсоюзов, социальной политики для поддержки работниц, эти лозунги хороший отклик встречали в рабочем классе, женской половины рабочего класса. Поэтому большевики начали их тоже использовать и пропагандировать использование этих лозунгов в других образующихся коммунистических партиях в Европе. Они, с одной стороны, выступали против феминизма, а с другой стороны, использовали феминистские идеи, и лозунги и формы работы среди женщин. Ну и вот в 1920 году состоялась первая международная конференция коммунисток в Москве. Международный женский секретариат, который было решено создать на этой первой международной конференции коммунисток как орган по привлечению новых сил в коммунистическое движение, был организован и начал свою деятельность тоже в Москве. В предыдущей лекции уже упоминалось имя Александра Калантай и Клары Цеткин. Обе лидерки пришли в коммунистическое движение из социал-демократии. И руководительницы Международного женского секретариата тоже были бывшими социал-демократками. Калантай сказала следующее. Чтобы угроза революции приобрела еще более действительный характер, необходимо присоединить к организующимся силам мужского пролетариата и вторую запасную армию рабочего класса – женщин-работниц, Третий интернационал не может быть построен без живого участия женщин. В этой фразе очень хорошо отражается, во-первых, цель, для чего большевики старались привлечь женщин на свою сторону, во-вторых, их отношение к женскому движению. В это время шла еще гражданская война в России, судьба Советской Республики была еще не предопределена. Предполагалось, что коммунистическое движение, которое создается в других странах, разожжет пожар революции и там тоже. В результате произойдет мировая революция. Нельзя сказать, чтобы к этому не было предпосылок, потому что действительно был мощный революционный подъем в это время. Предполагалось, что в условиях мировой революции надвигающейся все средства хороши и все ресурсы должны быть использованы. Но, с другой стороны, женщина – это запасная армия. Это запас, который используется, когда уж совсем плохо. И, кроме того, на конгрессах Коминтерна уже неоднократно говорилось о том, что все-таки женщины – это матери, то есть не было равенства в отношениях между мужчинами-коммунистами и женщинами-коммунистами. Например, ту же самую Клару Цеткин за то, что она достаточно активно проводила политику равенства, упрекали в феминизме. Страшное клеймо, от которого все деятельницы Международного женского секретариата старались отмежеваться. Но любое проявление самостоятельности так воспринималось, как поползновение на феминизм. Поэтому с самого начала Международный женский секретариат получил достаточно сложный статус. С одной стороны, Коминтерн понимал важность коммунистических партий, важность привлечения женщин в их ряды. Но с другой стороны, все время говорил о том, что чисто женские вопросы – это не так уж важно. Самое главное – это идея мировой революции. Когда высокая цель будет достигнута, женщины получат, что хотели. Как вообще функционировал Международный женский секретариат? Предполагалось, что в каждой партии должно было быть создано женское отделение. Но эти партии еще сами по себе только формировались. И поэтому было не совсем понятно, как работать. Когда читаешь доклады на первой конференции коммунисток, то там прямо видно, что большое количество женщин рассказывают об успехах левого женского движения, но отчитываются успехами социал-демократического женского движения в целом. Например, что в Рейхстаге мы добились принятия законов о социальной защите работниц, повышения их заработной платы, выплате пособий по беременности и родам. Но на самом деле это не они добились, а вообще в целом социал-демократическая партия. Во многих странах коммунистки были против того, чтобы четко размежевываться социал-демократками, потому что они всю жизнь с ними боролись плечом к плечу. И даже не только социал-демократками, но и с анархистками, анархосиндикалистками. А тут женщин принуждали к тому, чтобы от них обособиться и существовать совершенно самостоятельно. Женское движение левое в результате такого жесткого размежевания стало ослабевать. Тем более, что сами коммунисты относились к перспективе привлечения женщин в свои ряды без особого энтузиазма. Мы, наверное, здесь можем перейти к вопросу о том, как женщины и мужчины взаимодействовали в коммунистическом движении. Руководство Коминтерна и исполком неоднократно пеняли лидерам коммунистических партий за то, что они не хотят работать с женщинами. Как говорили немецкие коммунистки, чтобы выполнить разнарядку, которую им сверху спускали, мужчины поступали следующим образом. Они просто записывали в состав коммунистической партии своих жен, которые были домохозяйками, а не работницами совсем. Они не ходили ни на какие собрания, они сидели с детьми, но просто числились в рядах. И вот таких женщин, домработниц, было в коммунистических партиях западных довольно много. То есть были попытки поставить на руководство этими женскими отделениями мужчин. Потому что считалось, что они вполне себе справятся. Но то, что их сверху понуждали это делать, вызывало сопротивление. А если женщину ставили, то предполагалось, что она должна этим заниматься на волонтерских началах, либо она оплачивалась хуже, чем мужчина. Руководительница Восточного бюро Коминтерна Варсеник Каспарова жаловалась, что они оплачиваются по более низкому разряду, выполняют ту же самую работу, что выполняют мужчины. Существовал такой гендерный разрыв в оплате труда. Это показатель того, что на самом деле коммунистическое движение изначально было достаточно патриархальным. И большевики отнюдь не были сторонниками женских прав. Если бы их не стучали сверху из исполкома Коминтерна, то, вероятно, в общем, они не стали бы проявлять особой активности в этом плане. Практически все рапорты из женских отделов национальных свидетельствуют о том, что было очень серьезное сопротивление со стороны мужчин. И я думаю, что, наверное, это была одна из причин, почему, в конце концов, это движение стали сворачивать. Но, по большому счету, те процессы и та политика гендерная, которая проводилась в 20-х годах в Советской России, были убедительными для работниц, которые приезжали как делегатки конференции коммунисток в Москву в первые годы существования Международного женского секретариата. Например, на той же самой первой конференции коммунисток говорилось: «Товарищи сестры, что видели мы в Советской России? Мы видели дома коммуны для рабочих, общественные столовые и коммунальные кухни, чисто прибранные ясли для малых детей, женские консультации и молочные кухни для матерей. Мы видели, как рядом с ученым и техником смелая трудоспособная работница управляет производством, состоя членом как фабзавкома, так и Совета народного хозяйства». То есть создавалась идеальная картинка того, какие преимущества женщина получила в советском обществе. И, следовательно, можно было ожидать, что если победит мировая революция, то то же самое произойдет в других странах. Понятно, что все эти проекты в массовом виде были представлены только в Москве, Петрограде, как тоже пролетарской столице, и вот в Иваново, как третьей пролетарской столице, родины Первого Совета. В остальных городах они имели менее выраженный характер. Коммунисткам, которые приезжали на женские коммунистические конференции, была представлена такая витрина социализма, победившего равенство, раскрепощение женщины. Далеко не во всей стране так было. Это как раз воплощение в жизнь проекта «Калантай», которая создала организацию «Мат-Млад» – материнство и младенчество, занималась поддержкой матерей с маленькими детьми и организацией социальных структур по поддержке материнства и детства. И это было достаточно привлекательно. В Советской России и тех республиках, где тоже победила советская власть, была задача привлечения женщин к делу строительства коммунизма. Поэтому нужно было освободить их от домашней нагрузки, как они там говорили, от домашнего рабства. И чтобы женщину освободить от тяжелых домашних обязанностей, которые отнимали у нее большое количество времени, были созданы фабрики кухни. Для нашей фабрики кухни в Иваново, как первой в стране, в 1925 году было закуплено оборудование в Германии. И она была оснащена по последнему слову техники в плане приготовления пищи в соответствии со всеми санитарными нормами. Там высчитывалась калорийность, полезность. И готовилось огромное количество горячих обедов, до 6000 обедов в день, которые развозились по фабрикам. Кроме того, при этой фабрике кухни работала столовая, куда могли приходить люди обедать. И была кулинария, где работницы могли получить горячий ужин для того, чтобы покормить семью. Концепция была такая, что дома человек должен только отдыхать и не заниматься вообще домашними обязанностями. Поэтому вот, например, дома коммуны – это были дома без кухонь. Они состояли, в общем-то, из спален, относительно небольших гостиных, но зато в этих домах были внизу прачечные, детские сады, кулинарии, поликлиники и так далее, и так далее. И поэтому вся инфраструктура, которая необходима была для поддержания быта советского, была за пределами маленьких квартирок. Вот такая концепция освобождения женщин от стирки, от уборки, от готовки и от детей, потому что с самого раннего возраста их можно было сдать в детские ясли, потом в детский сад, и женщина посвящала всю себя строительству социализма наравне с мужчиной. Чем все это кончилось? Внимание к женскому вопросу и к привлечению женщин в ряды Коминтерна было связано с первыми годами советской власти. До 24-го где-то года, когда у большевиков было основание верить в то, что мировая революция вот-вот произойдет. Действительно, вслед за революцией в России произошла революция в Германии, в Венгрии, в Австрии. Начался рабочий подъем во Франции, в Великобритании, в Соединенных Штатах. То есть это было повсеместное явление. Но в 1924 году становится совершенно очевидно, что капитализм кризис преодолел, начинается экономический подъем, люди стали жить лучше, а когда люди начинают жить лучше, то им не до революции. Нужно было менять тактику. Начинает продвигаться идея единого рабочего фронта. Это тоже была перспективная стратегия до начала 30-х годов, когда коммунисты получают инструкцию из Москвы, что надо пытаться сотрудничать с социал-демократами. Был период совместных акций, забастовок, рабочих выступлений. Но при этом мобилизации всех сил, включая женский пролетариат, уже не было такой необходимости. Женские организации окрепли и стали проявлять какую-то самостоятельность. Поэтому все чаще и чаще раздаются обвинения женщин в том, что они сползают в феминизм. Претензии на самостоятельность со стороны женских отделов в коммунистических партиях вызывают сопротивление со стороны мужчин, мужского руководства, которые постоянно жалуются в Коминтерн. Кроме того, все считают деньги, и раз уже нет такой необходимости, то зачем тратиться на эти организации? И не нужно забывать, что руководство коммунистической партии меняется. Ленин умирает, приходит Сталин, у которого значительно более авторитарные методы управления. И ему это тоже все было не нужно, излишнее проявление самостоятельности, многообразие какое-то в коммунистическом движении. В итоге в 1924 году закрывается Западное бюро в Берлине, а в 1925 году прекращает свою деятельность Международный женский секретариат, и он трансформируется в женский отдел при исполкоме Коминтерна. То есть уже перестает действовать как самостоятельный орган Международное женское коммунистическое движение, теряет свой статус и все больше подчиняется политике партии. Я могу привести отрывок из резолюции 4-го конгресса Коминтерна о том, что Международный женский секретариат не есть объединение самостоятельной организации женщин. Это есть только вспомогательный орган исполкома Коминтерна, который работает в постоянном и тесном контакте с исполкомом и под его непосредственным руководством. Женское коммунистическое движение не есть самостоятельное женское движение, оно означает лишь планомерную работу среди женщин. И все. Ну а потом и планомерная работа среди женщин, даже в Советском Союзе, тоже утрачивает свое значение в виде какого-то самостоятельного движения. В условиях растущего авторитаризма и концентрации власти самостоятельность даже в рамках единой советской повестки воспринимается как ненужная. В 30-м году распускаются женотделы, и в 30-м же году ликвидируются и остатки Международного женского секретариата. Использовав феминистскую повестку, использовав опыт социал-демократов, коммунисты, добившись своих результатов, все это подчинили государству, и женское движение как самостоятельная сила прекратило свое существование. Нельзя сказать, что гендерная политика не проводилась в Советском Союзе, то есть политика равноправия полов, потому что законодательство работало, то есть равная оплата за равный труд, доступ женщин ко всем профессиям, к образованию, квоты для женщин в руководящих органах 30%, это все было. Но при этом это была чисто государственная политика, никаких женских организаций специальных не создавалось. Феминизм, если упоминался, то только в негативном контексте, как буржуазная враждебная идеология, то есть о нем прочно забыли. Те равноправки, которые были активными участницами борьбы женщин за свои права в начале 20 века, продолжали профессиональную карьеру и успешно, но они никогда не заявляли о том, что они феминистки. Они про это вынуждены были не упоминать. Про феминизм как таковой в нашей стране вспомнили только уже в начале 90-х годов, когда начался совсем другой период перехода к рынку и транзита. В следующей лекции о том, почему недостаточно просто получить законные права. Нужно еще иметь возможность их реализовать.